Глава 28. Алина. Семён свернул на окраину, в район старого университета, и я сразу узнала эти улицы. Сердце заколотилось, как будто хотело вырваться из груди. Пусть я была здесь всего один раз, но впечатлений хватило на всю жизнь. Волнение душило. Я не знала, как отреагируют Лёшины друзья-товарищи или кем они там ему приходятся на наше с Семёном появление. Да и вообще, застанем ли мы их дома? «Это здесь?» – спросил Семён, притормозив у внушительного вида девятиэтажки. «Да», – тихо ответила я, задирая голову в попытке вычислить нужные окна. Но задача оказалась трудновыполнимой. Я быстро сдалась. Мы вышли из машины и осмотрелись. Двор выглядел идеально. Ровный асфальт, у бордюра несколько иномарок, ни соринки. В прошлый раз я не обратила внимания, но сейчас это настойчиво бросалось в глаза. Все вокруг кричало о достатке. Здесь жили люди другого уровня, не такие, как я, и даже не такие, как Семён с Ирой. Бандиты. Как же это бесило, что они жили лучше других. Подъезд встретил нас запахом дорогого одеколона, на удивление чистый. Стены выкрашены свежей краской, и даже рабочий лифт имелся. Мы с Семёном поднялись на нужный этаж и остановились у массивной двери. Я глубоко вдохнула, приказав себе успокоиться, и нажала на звонок. Внутри послышались шаги, долгие, тяжелые, как будто тот, кто шел, весил тонну, не меньше. Наконец, дверь медленно открылась, за ней стоял мужчина, которого я сразу узнала – Слон. Его сложно было не запомнить. Огромный, грузный, с татуировками, выползающими из-под воротника мятой футболки. Когда я была в этой квартире в прошлый раз, Слон показался мне самым агрессивным из всех. Но сегодня с ним что-то было не так. Лицо его казалось каким-то серым, осунувшимся, под глазами залегли темные круги. Он смотрел на меня с узнаванием, но без всякой злобы, равнодушно. Почему-то на каком-то интуитивном уровне меня это напрягло. Я ожидала от этих бандитов какого угодно приема, но уставшее лицо Слона, лишенное всяких эмоций, напугало меня больше, чем даже если бы он сейчас наставил на нас пистолет. Я сглотнула, чувствуя, как тревога сильнее сжимает горло. «Привет, я ищу Лёшу», – произнесла я каким-то слишком жалким голосом, хоть и старалась говорить уверенно. «Это кто?» – кивнул на Семёна Слон. «Друг», – сипло ответила я, голос совсем подводил. «Заходите», – бросил Слон и отошел в сторону, пропуская нас в квартиру. Мы с Семёном настороженно переглянулись. Я едва заметно пожала плечами, и поскольку вариантов у нас все равно не было, мы по очереди шагнули через порог. Внутри было душно. Воздух пропитался густым сигаретным дымом, который щипал глаза и оседал на языке. Слон, даже не взглянув больше на нас, отправился в гостиную, шаркая ногами по полу. Нам снова ничего не оставалось, как только последовать за ним. С тех пор, как я была здесь 5 дней назад, обстановка не поменялась. Разве что воздух. В нем стоял туман, так было накурено. Даже открытая форточка не спасала. И стол теперь был придвинут к дивану. По правую сторону от него сидел в кресле Макс. Тот самый, которого мы штопали в больнице. Он тоже выглядел не лучшим образом. Худой, свалившимися щеками и прикованным к полу взглядом. Будто там было что-то интересное, что-то, чего не видели мы. На столе стояла початая бутылка водки. Рядом тарелка с нарезанным салом и кусочками черного хлеба. А еще пепельница, доверху забитая окурками, некоторые из которых все еще тлели. Слон пододвинул к столу стул и тяжело опустился на него, жестом указав нам присаживаться на диван. «Макс, налей им, пусть выпьют», – попросил он своего товарища, кивнув на бутылку. Макс поднял голову, скользнул по нам отсутствующим взглядом. «Спасибо. Не надо», – отрицательно покачала я головой. Происходящее не нравилось мне все сильнее. «Мы ищем Лёшу. Вы знаете, где он?» «Выпейте. Потом поговорим», – потребовал Слон. Я хотела снова возразить ему, но Семён поймал мой взгляд и отрицательно покачал головой, давая понять, чтобы я молчала. Потом взял со стола бутылку, разлил остатки водки по 3 граненым стаканам, 2 из которых придвинул к парням, а 3-й поставил возле себя. «Ей тоже налей», — указал на меня глазами слон. «Она не будет», — отрезал Семен, уставившись на него из-под бровей своим тяжелым взглядом. Помня, как агрессивно этот слон вступал в перепалку с Лешей, я испугалась, что он сейчас и с Семеном начнет ругаться, и неизвестно, чем это все закончится. Но, на удивление, ничего подобного не произошло. «Ну, как хотите», — равнодушно бросил слон и залпом опрокинул содержимое стакана себе в глотку, даже не поморщившись. А потом опустил голову и с силой потер лицо руками, будто что-то его очень сильно гложет, и я почувствовала, как нехорошее предчувствие в груди разрастается, заполняя все внутри. «Нет больше Лехи», — вдруг произнес он. «Убили его вчера». Я задержала дыхание, осмысливая услышанное, но не хотела в это верить. Нет, такого просто не могло быть. Я, конечно, чувствовала неладное, переживала, но Леша не мог умереть, просто не мог, и все. «Как убили?» – прошептала я, борясь с приступом дурноты, подкатывающим к горлу. «Нет, нет, этого просто не может быть!» Они были на задании. Вдруг заговорил Макс, подняв на меня глаза. И я не узнала его голос, до того он был неживой. «Леха, еще несколько наших парней. Никто не вернулся. Всех там положили». Мир вокруг меня покачнулся. Я услышала, как Семен резко втянул воздух, но этот звук донесся словно издалека. Мои пальцы впились в край дивана, ногти царапали обивку. «Нет. Нет, это неправда. Леша не мог. Он обещал мне вернуться». «Он обещал мне вернуться! Где он?» Вырвалось у меня, и свой голос я тоже не узнала. Он прозвучал каким-то чужим. «Где тело?» «В морге. Где еще?» Глухо ответил слон, потянувшись за пачкой сигарет. Я закрыла глаза, чувствуя, как спазм сдавливает горло. Сердце начало болеть, и эта боль нарастала с каждой секундой. Ощущение было такое, будто у меня в груди образовалась жуткая дыра. Как он мог умереть? Эта страшная правда не хотела укладываться в моей голове. Я не понимала, как же мне дальше жить в мире, в котором внезапно не стало его. Хотелось закричать, но горло сдавливало как тисками, и вместо крика вырвался только сдавленный всхлип. Семен положил руку мне на плечо, но я едва обратила на это внимание. Все, что я видела перед глазами, это Лешино лицо, его улыбку, голубые глаза с маленькими морщинками вокруг. И как же теперь всего этого больше не будет? «Я поеду в морг», — прохрипела я и прочистила горло, вставая с дивана. «Хочу его увидеть». «Я тебе не советую», — покачал головой слон, медленно затягиваясь сигаретой. «Там зрелище не для слабонервных». «Ничего, выдержу как-нибудь. Я же медик».